Леночка. Ой, мамочки, она едва не проговорилась. Еще немного, и Герман догадается, поймет, что она сумасшедшая. И тогда Леночка точно не знала, что именно он предпримет, но догадывалась, что ничего хорошего ее не ждет. Он злой. Или нет, не злой, а скорее уж жестокий. Ну, или жесткий, как позапозавчерашний хлеб. Есть, конечно, можно, но только если очень-очень голодная. Опять она всякие глупости думает и говорит тоже. Вон Герман как жалостливо смотрит. И про ужин не зря сказал. А от ужина Леночка не откажется. Во-первых, потому что очень хочет есть. Во-вторых, потому что дома сидеть страшно. И не столько из-за Вельского, сколько из-за Феликса. А к старухе Феликс не придет. Он вежливая галлюцинация. Знаешь, совсем другим, очень серьезным и оттого пугающим тоном произнес Герман. Я сначала подумал, что ты здесь не случайно появилась, что тебе от императрицы что-то нужно. Что? Откуда мне знать? От нее всем что-то да нужно. И тебе? И мне? Ну, об этом могла бы и не спрашивать. Он ведь на коллекцию нацелился, рассчитывает получить после смерти Дарьи Вацлавовны. И квартиру? И квартиру, наверное, тоже. И деньги. У нее же есть какие-то деньги, чтобы не отказывать себе в маленьких капризах, вроде апельсинового джема. Стало грустно и очень жалко Дарью Вацлавовну и Германа тоже, потому что он ведь хороший на самом деле. Просто у него, наверное, жизнь сложилась так, что он зачерствел. Что думаешь, я сволочь? Сижу, жду наследства. А и правильно, и сволочь, и сижу, и жду. Я на старуху вышел, к ней подход нашел. Я вообще, если хочешь знать, содержу ее. Но ведь не по доброте душевной, нет. Леночка не сказала этого. Зачем обижать человека? Ну, он и так понял, без слов. На этом разговор был окончен. Герман завел машину, и к дому ехали в молчании. Остановившись у самого подъезда, он заглушил мотор, и единственным звуком, нарушавшим тишину, остался шум дождя. В тишине неуютно, особенно в той, которая во время дождя. Тук-тук-тук, капли по стеклу. Стук-стук-стук, каблучки по полу. Скрип и полоска света из приоткрывшейся двери. А на ней тень стоит, не шевелится, смотрит, и взгляд ее проникает сквозь толстое ватное одеяло. Нужно замереть и не шевелиться, не дышать. Тогда тень уйдет. Но не шевелиться тяжело, под одеялом жарко и пятки чешутся. И в носу свербит, и вскочить, закричать. Тук-тук-тук, все быстрее барабанит дождь по подоконнику. Стук-стук-стук, сердито цокают каблуки. И только пол не скрипит, но тень все ближе. Запах ландышей, липкий, как пот, тянется за нею, вползает под подушку, заставляя задерживать дыхание, а сверху наваливается тяжесть. И она пытается кричать, вырваться. Но тень сильнее, тень... Тише, тише, успокойся. Хорошо все. Ее держала не тень, а Герман. Крепко и надежно гладил, шептал, что все хорошо и ничего страшного, что это только гром, и не нужно бояться. А она не боялась. Она плакала, уткнувшись в шершавую ткань куртки, которая пахла, все-таки пахла. Леночка четко ощущала этот страшный аромат ландышами. Ландыши она не любит почти так же, как хризантемы. Ну, успокоилась. Что ж ты так? Это ведь дождь, просто-напросто дождь. Вода с неба. Вода? Леночка попыталась отстраниться. Неудобно-то как вышло, это истерика. Раньше у нее никогда не было беспричинных истерик. И вот, нать, пожалуйста, всего лишь вода с неба. Стучит по капоту, расплывается серостью по стеклу, вытягивается нитями в свете фар. Вода. Нечего бояться. И теней тоже. Это глупые воспоминания, чужое. Держи. Герман протянул платок и сам же вытер слезы. Вот так, давай. Немного посидим, ладно? А потом пойдем. Сначала к тебе умоешься, приведешь себя в порядок, а то она ж непременно прицепится. Она вообще любит цепляться к людям, хоть ты ей нравишься. А ты? И я, наверное. Но не уверен. Иногда мне кажется, что она нарочно издевается, пытается вывести из себя. Иногда, что ей просто одиноко. А вообще у тебя тушь размазалась. Именно это его замечание про тушь окончательно привело Леночку в сознание. Она добрала платок, осторожно промокнула глаза, с неудовольствием отметив темные пятна на ткани. И вправду размазалась, а утверждали, что водостойкая. Грустно подумалось, что выглядит она сейчас преотвратно, и что Герман теперь непременно запомнит ее в этом виде. А значит, изменить впечатление будет невозможно. В сумочке есть пачка бумажных салфеток, и надо привести себя в порядок. Хотя, конечно, лучше дома, но дома все-таки страшно. С ней явно происходит что-то не то. «Вы извините меня, пожалуйста», — сказала Леночка, складывая платок. Теперь мысли ее приняли совершенно иное направление. Удобно ли вернуть сейчас, или нужно постирать, погладить, а потом вернуть? И как вообще донести до Германа, что нет у нее привычки падать в обморок при звуке грома, и уж тем более рыдать на плече малознакомых типов? Мы же вроде как на «ты» были. «Ну, извини меня, пожалуйста», — исправилась Леночка. И, открыв дверцу, решительно выбралась из машины. В лужу, в огромную лужу. От обиды она снова разрыдалась. Впрочем, теперь слезы можно было списать на дождь. В подъезд она влетела бегом, чувствуя, как больно шлепают по пяткам влажные подошвы босоножек. Прилипли к ногам мокрые колготы. И с волос ледяные капли воды катятся по позвоночнику. Злость подгоняла, и только преодолев половину лестничного пролета, Леночка поняла, что в подъезде темно, совсем темно и очень-очень тихо. «Герман!» — Леночка прижалась к стене и вздрогнула. До того скользкой и холодной та оказалась. «Герман! Где он? Остался в машине?» «Скоро появится!» Он очень скоро появится, — шепотом сказала Леночка и поднялась на одну ступеньку, а потом еще на одну. На площадке окно имеется, а значит, и светлее будет. И вообще нечего бояться, ведь подъезд-то свой, родной, знакомый. Ну, почти родной и почти знакомый. Но все равно люди тут приличные живут. Дом высокой культуры и быта, вспомнилось вдруг. И Леночка, сдавленно хихикнув, преодолела сразу две ступеньки. И гораздо смелее третью. А когда она совсем было набралась храбрости и даже отлипла от стены, нащупав в темноте перила, сзади раздался тихий шепот. «И куда это мы так спешим? И откуда так поздно возвращаемся?» «Сейчас ее убьют!» Понимание пришло вместе с оцепенением, охватившим ее от пальцев до кончиков волос. Леночка ощущала каждую прядку, и те, которые шею щекочут, и тех, что к щекам прилипли, и те, что сбились колтунчиками, и нужно бы вычесать. И заусеницу на безымянном пальце ощущала. И даже ремешок от сумочки, поистершись и грозящий лопнуть под тяжестью. А вот она сама, Леночка Завадина, будто бы исчезла, растворившись в ужасе и темноте. «Хорошие девочки не должны гулять по ночам!» Щеки коснулось что-то плоское и холодное. «Хорошие девочки сидят дома!» Волосы приподняли, собрали в пучок, потянули, заставляя запрокинуть голову. «Не больно, скорее странно. Она — пластилиновая кукла, а пластилин кричать не может, вообще ничего-то не может, потому что с теми, кто гуляет по ночам, случаются неприятности», — продолжали нашептывать на ухо. Леночка закрыла глаза. «Кукла, она?» «Кукла, пластилиновая, ненастоящая, и все, что вокруг, тоже ненастоящее, особенно шепчущий человек. Ненастоящий, ненастоящий, ненастоящий!» Вот ее разворачивают, вот толкают спину, вот она катится по ступенькам, пытаясь сжаться комком, чтобы не так больно, а где-то вверху хлопает дверь. И входная тоже, и свет загорается. «Лена! Господи, Лена! Давай, вставай! Хотя нет, лучше сиди. Где больно? Руки? Покажи мне руки. Так не болит? А вот так? А дышать? Стой! Не дергайся, все хорошо, я с тобой. Но тебя ни на минуту одну оставить нельзя. Упала? Ноги? Вот, вытягивай ноги. Да, солнышко, красивые. И главное, что целые. Подняться можешь?» Герман вернулся. Леночка отметила этот факт наряду с другими, с мокрыми следами на ковре, ее собственными и одинокими, и с тем, что лампочка горела очень даже ярко, заливая подъезд теплым электрическим светом, и что человек-тень исчез, а может, его вообще не было. Это ее воображение, больное, больное воображение. «Я сошла с ума», — сказала она Герману, послушно обнимая его за шею. Она бы и поднявшись не отпустила, но это было совсем неприлично, а сейчас от чего-то особенно важно, прямо-таки жизненно необходимо стало соблюдение приличий. И, оттолкнув Германа, Леночка вцепилась в перила. «Я совсем, совсем сошла с ума и с лестницы упала. Меня столкнули. Ну, наверное, я только решила, что меня столкнули, а сама упала». «Кто столкнул?» Герман подобрал сумочку, повесил ее на плечо. Это было смешно. Он большой, а сумочка маленькая, желтенькая, с черным замочком. «Тихо, солнышко, все уже хорошо. Сейчас домой и в душ. Ты вся мокрая, коленку разодрала. Кто тебя столкнул?» «Не знаю. Наверное, никто. Наверное, мне показалось. Я зашла, а тут темно, и он сзади сказал, что если гулять по ночам, случится неприятность. А потом столкнул. Больно». Она вытянула ладони, грязные и ободранные. Герман осторожно потрогал ладони, потом зачем-то коснулся шеи, хмыкнул как-то неподоброму. И, обняв Леночку за талию, неприлично же, потащил вверх. Шел он быстро. Леночка едва-едва поспевала, перескакивая через ступеньку. Упасть она не боялась. Герман крепко держал, но продолжала думать о приличиях и грязных ладонях. «Ключи в сумочке?» — поинтересовался он, остановившись перед дверью. «Найти сумеешь?» Леночка не сумела. Она не помнила, где ключи, если они вообще. А кармашков в сумочке было много. И всякой всячины в кармашках тоже. В конце концов, Герман не выдержал, отобрал и, перевернув сумочку, тряхнул над ковриком. Покатилась помада, шлепнулась пудреница, бесшумно выпал клубок колготок и белый пакетик с прокладкой. Зазвенели ключи. Впихнув ее в коридор, Герман велел: «Раздевайся и под горячий душ немедленно». Леночка кивнула. Леночка послушно выполнила сказанное и даже не обратила внимания на букет желтых хризантем, появившийся в гостиной. Впрочем, внимание обратил Герман и на цветы, и на записку. «Когда отцветут орхидеи, приходит время хризантем». Ни первое, ни второе ему очень не понравилось, а в сочетании с тонким порезом, замеченным на Леночкиной шее, положение становилось и вовсе критическим. Поэтому решение, принятое Германом, хоть и не слишком его радовало, но было оптимально с точки зрения безопасности. К счастью, сама Леночка не возражала, да и императрица согласилась. Подозрительно легко. Леночка проснулась, когда дождь закончился. Наступившая тишина была непривычной и пугающей. Как и само это место. Почему она здесь? Как попала? «Ах, да, Герман сказал, что у себя ей небезопасно, а у Дарьи Вацлавовны большая квартира. Дарья Вацлавовна будет рада гостям». Сквозь неплотно сомкнутые шторы проникал свет. утренний, зябкий и зыбкий, он растекался по паркету и по пушистому ковру, и по Леночкиным тапочкам с розовой опушкой, по узорчатому лилово-серебристому покрывалу и подушке тоже. Тускло поблескивали стекла очков, забытых на прикроватной тумбочке. Широко зевал безымянный африканский бог, выглядевший уже не страшным и загадочным, а скорее сонным. Заснула в полете хрустальная балерина, и только ночник под лилово-серебристым цвет покрывала абажуром горел по-прежнему ровно, спокойно и мягко. Леночка села в кровати, поежилась. В комнате все же таки было немного прохладно. Нащупала тапочки. Вышла она на цыпочках, осторожно открыла дверь и направилась к туалету, расположенному, как назло, в другом конце коридора. Потом захотелось пить. А потом Леночка столкнулась с Германом. «Не спится?» — спросил он и глянул так, что Леночке моментально стало неудобно за то, что действительно не спится, и своими предрассветными хождениями она нарушает покой чужой квартиры. «И извините!» — Герман махнул рукой, зевнул широко и сладко, как давешний африканский божок, и задал следующий вопрос. «Кошмары?» Леночка мотнула головой. «Нет, кошмары ей не снились. Да и вообще она редко видела сны. И еще реже помнила их содержание. Ей гораздо привычнее было послевкусие ощущений, оставшихся после пробуждения и порой задерживавшихся на день, а то и дольше». Иногда оно было радостным и светлым, рождавшим беспричинные улыбки и любовь ко всем, а иногда, напротив, мрачным, тревожным, упреждающим. Но сегодня снов не было, а значит, и послевкусие. Ты как вообще? Нормально? Помнишь, что было? Помню, вздохнула Леночка. Была сначала одна отвратительная истерика, потом другая, а под конец — падение с лестницы. «Извини, я обычно так не делаю. Ну, то есть со мной обычно такого не случается, чтобы слезы и вообще. Я в обморок упала, да? И потом наговорила всякого? Ты не думай». «Я на самом деле не сумасшедшая. Я?» Герман молча протянул руку, отбросил мятые и спутанные пряди, провел пальцами по шее. Это было так неожиданно, что Леночка застыла. Она снова, как и в тот раз на лестнице, потеряла способность двигаться. «Да что он себе позволяет? Она не такая. Она приличная девушка, ненормальная немного, но приличная». «Это у тебя откуда?» — поинтересовался Герман. «Вот тут, на шее». «Неужели не чувствуешь?» «Нет», — шепотом ответила Леночка. Она, конечно, чувствовала, но догадывалась, что это... «Не совсем то, о чем говорит Герман. Вот здесь». Он снова коснулся шеи. Потрогала и Леночка. Подушечки пальцев царапнули что-то жесткое, тонкое, как ссадина. И где она только успела? Свежий порез. А ступеньки, пусть и острые, но не до такой степени. «Значит, тебе не привиделось. Тебя действительно пытались убить или, что вероятнее, напугать». «Зачем?» Леночка снова и снова ощупывала порез, изучая и твердые капельки свернувшейся крови, и шершавые края, и даже боль, которая появилась только теперь. А вот этого я не знаю. Значит, ей не привиделось. И человек на лестнице был. И свет выключенный, и нож у горла. Значит, они настоящие, реальные, не галлюцинации. А Феликс? Он тоже настоящий? Леночка поздно спохватилась, что произнесла это вслух. Герман тяжко вздохнул и сказал: «Пойдем». «Куда?» «На кухню, не тут же разговаривать. Только погоди минуту». Герман исчез в комнате и вернулся уже одетым. Мятые широкие джинсы, разорванные на колени, и красная белая майка, выленившая по бокам. На ногах его были растоптанные тапочки, а в руке пакет с сушками. «Заначка», — пояснил Герман и подмигнул. «Чур, старой ведьме не выдавать». Потом был чай и подгоревший снизу чайник. Широкие керамические кружки с пооблезнувшей глазурью и дурацкими надписями, кипяток, крупные черные листья заварки, медленно оседающие на дно, сахар в пол-литровой банке и контрабандные, запрещенные в доме сушки. Герман разламывал их на части и бросал в кружку, а потом вылавливал столовой ложкой, дул, остужая, и отправлял в рот. Выглядел он при этом настолько довольным жизнью, что Леночке стало смешно. «Она вообще терпеть не может нарушений правил», — пояснил Герман, стряхивая крошки со стола. «Ну, конечно, если только не она их нарушает. Ты не представляешь, как меня задолбали эти ритуалы! Плюнул бы и ушел!» Он осекся, отставил кружку в сторону и, хлопнув по коленям, сказал: «Давай, Лена Елена, рассказывай!» «О чем? О том, кто такой Феликс? И почему у нас выясняли, есть ли в доме дети? Из чего ты взяла, что сходишь с ума? И что вчера на лестнице тебе привиделось?» «Обычно, знаешь ли, как-то наоборот. Несуществующее принимают за существующее».